Глава 6. Штурм замка. За 2 века на Земле сменилось несколько правящих династий. Было колонизировано около 700 новых миров, многие из которых, богатые и густо заселенные, начали конкурировать друг с другом. Как результат, резко возросли объемы межзвездной торговли, но также повысился и уровень межзвездной преступности и военного противостояния. Последнее не устраивало почти никого. Наконец, в середине 22-го столетия к власти на материнской планете пришла сильная и решительная королевская династия. И в 2225 году один из ее блестящих представителей, Эдгар Стэнли, был признан императором Земной империи. Он начал править своим безграничным государством под именем Стэнли I. Стэнхоуп, предтечи империи, страница 539. Спустившись с горного склона к своему лимузину, глайдеру огромных размеров, стоившему целое состояние, Жюль с Иветой подогнали его поближе к началу тропы. Они не собирались возвращаться в отель. Загрузив свои жертвы в машину, словно дрова, они направились в предусмотрительно арендованный на такой случай домик, который находился в отдаленном и безлюдном поместье. Владение это было настолько обширно, что соседи не услышали бы ни звука, даже если в усадьбе запустили на полном режиме реактивный двигатель. Деламберы вытащили своих пленников из глайдера, привели в чувство тех, кто остался жив, и внимательно выслушали все, что могли рассказать наемники. Под действием наркотика они не могли ни лгать, ни утаивать сведения, ни молчать. Особенно разговорчивым оказался их главарь. Наконец иссяк и он. «Отлично!» — воскликнул Жюль, когда допрос был окончен. «Я полагал, что наши неведомые противники, кем бы они ни оказались, не устоят против соблазна облапошить парочку расфуфыренных миллионеров. Борьба за престол требует немалых средств, а тут деньги сами шли к ним в руки. Но кто бы подумал, что в это дело будет замешан барон Осберг?» «В первую очередь ты сам бы мог сообразить, дорогой братец», — усмехнулась Ивета. «Да и я, в общем-то, тоже. Ведь мы догадывались, что гипотетические предатели принадлежат к самым верхам ИСБ. Ну ладно. Не пора ли объявить следующий номер? Или мы так и будем сидеть здесь всю ночь, любуясь на этих недоумков?» Жюль состроил ей гримасу и послал воздушный поцелуй, после чего бандиты были парализованы лучом Станнера на 12 часов, а Деламберы покинули усадьбу и направились к замку барона Осберга, находившемуся в 70 милях к востоку. Они остановили глайдер примерно в миле от жилища барона, выбрали соответствующее снаряжение и последнюю часть пути проделали пешком. Замок стоял в древнем парке, и кроны столетних деревьев вместе с царившей вокруг темнотой надежно скрывали молодых людей. Тем не менее, они двигались осторожно, натянув маски с приборами ночного видения и тщательно маскируясь. Обойдя замок, брат с сестрой убедились, что им предстоит штурмовать настоящую крепость. Ее окружала железобетонная стена высотой в 15 футов, опутанная проводами под током. Поверху шла колючая проволока, а пара ворот, передние и задние, были сварены из стальных пластин 2-дюймовой толщины. Видимо, эти ворота имели электронные замки. Ни скважин для ключа, ни каких-либо других примитивных запоров обнаружить на них не удалось. Да, барон Осберг был серьезно озабочен собственной безопасностью. Двое диплониан под стеной ободряюще улыбнулись друг другу. Прячась за пышной живой изгородью, они сумели подобраться к стене футов на 6. Согнув колени, напрягая мускулы, они на мгновение застыли тут. Затем Ивета тихо шепнула «Ап!», и тела гимнастов взметнулись в воздух вперед и вверх. Словно тени Деламберы пролетели в ярде над проволокой со станерами в руках, и все охранники, попавшиеся им на глаза в верхней точке этого великолепного прыжка, безмолвно осели на землю под лучами парализаторов. Они разделились, стремительно огибая массивное главное здание с обеих сторон. Станнеры чуть слышно гудели, сшибая с ног все, что двигалось и дышало. Затем Ивета ринулась к гаражу, а Жюль к задней двери, бронированные, как панцирь гигантской черепахи. Она, естественно, была заперта, но на обычный засов, с которым лазерный резак справился в считанные секунды. Жуль не знал, куда ведет эта дверь. Прямо в кухню или в коридор с комнатами прислуги. Но, по счастью, за ней располагался просторный, полутемный и безлюдный холл, что значительно упростило его задачу. Справа в глубокой нише виднелся освещенный проход на кухню. Дюжина стражей, подкреплявшихся там ветчиной с пивом, попадала на пол под лучом его станера раньше, чем до них дошло, что происходит что-то необычное. Жуль прошел через кухню, затем на цыпочках миновал буфетную с баром и, наконец, приник глазом к крошечной щели межбархатных портьер. Перед его взором простирался огромный зал. Потолок и стены были обшиты панелями розового дерева, натертого воском и матово искрившегося в свете чудовищных размеров хрустальной люстры. Яркие блики играли на узорчатом паркете и полированном мраморе камина. Падали на багряный ковер. Тяжелая резная мебель, пышные драпировки на окнах, коллекция старинного оружия над каминной полкой и целая галерея фамильных портретов подчеркивали древность, богатство и славу баронского рода Осбергов. В камине, в который свободно мог въехать глайдер Жуля, пылало шестифутовое бревно. В зале находились 11 человек. Одни сидели или стояли у огня, потягивая напитки, другие курили, третьи совмещали оба этих занятия. Видимо, гостей барона томило ожидание. Разговор, нить которого то и дело повисала в воздухе, был в основном односложным, и все нетерпеливо и нервозно поглядывали на часы. Жуль поднял свой станнер, и 11 тел обмякли в креслах или безвольно опустились на ковер. Через пару минут появилась Ивета, свежая, как весенний ветерок. Бесценная диадема съехала ей на левое ушко, глаза озорно поблескивали. «Снаружи все окей», — энергично доложила она. «Давай-ка проверим, как следует этот курятник». Они тщательно прочесали все здание, от подвалов до чердака, оставляя за собой бесчувственные тела. Только после этого Жуль подошел к коммуникатору. Его корпус из чеканного серебра вполне гармонировал с прочим убранством баронского гнезда и набрал кодовый номер. «Имперская служба безопасности», — раздался хорошо поставленный бархатный женский голос. «Чем я могу вам помочь? Вы не могли бы включить ваше изображение?» «Вызывая ИСБ-6», — произнес Жуль. «Ястреб загнал дичь и ждет хозяина. Срочно!» «Но, сэр...» Перемена в голосе девушки была разительной. Она никогда не слышала даже двух из трех кодовых слов, произнесенных в таком сочетании. «Ястребом» на жаргоне службы обозначали агента спецназначения, дичью — предателя, ну а хозяином был, естественно, местный резидент. Похоже, девица сильно разволновалась, однако быстро взяла себя в руки. «Он находится дома, сэр, спит», — почтительно доложила она. «Но я немедленно соединю вас. Один момент, сэр». И Жуль услышал неожиданно громкий треск помех на линии. «Оставьте меня в покое», — прорвался сквозь свист и скрежет сонный голос. «Если вы не уберете эту чертову тарахтелку, я...» «Мистер Бортон», — девушка почти кричала, — «проснитесь! Пожалуйста, проснитесь! Важное сообщение!» «О, хорошо. Я уже проснулся, Хейзел. Все в порядке». «Соединяю вас, сэр, и отключаюсь. Зеленый сигнал, пожалуйста, когда вы закончите». Она спешила уйти с линии, опасаясь услышать хоть слово из предстоящего разговора, строго секретного и не предназначенного для чужих ушей. «Мимайер», — произнес Бортон. Это кодовое слово являлось требованием идентификации ястреба и подтверждения его полномочий. «Разл и Дазл», — произнес Жуль. Это были их советы идентификационные обозначения, и лишь десяток человек в ИСБ могли соотнести их с настоящими именами молодых деламберов. «О, небо!» — начал Бортон, но замолк на полуслове. Его можно было понять. На Алгонию залетели не ястребы, орлы. Лучшие из лучших, цвет агентов службы, звезды империи. «Окей», — хрипло произнес он. «Я готов. Передавайте». «Рафтер Энгдратл, Антар, Ситер...» Быстрой скороговоркой начал Жуль свой доклад. «Харлат Стазит Инверт, Трауаст Лок Катарп, Синтл Джойн, Синграм Стазит Стол». Кодовые слова, не имевшие аналогов ни в одном из человеческих наречий, потоком текли с губ молодого де Ламбера. Это тоже был своеобразный язык, свободное владение которым говорило о высоком ранге агента в иерархии службы. Наконец, Жуль произнес заключительное. «Катрон Ригот, Сейзун, конец связи». «Мой бог!» Бортон был потрясен. «Выезжаю немедленно. Где встречаемся?» «У главных ворот. Просигнальте точка-точка. Если все окей, конец связи». «Понял. Все окей», — повторил Бортон, слегка задыхаясь от волнения. «Еще бы! Если бы агенты Разл и Дазл приказали алгонскому резиденту СБИ подпрыгнуть до местной луны и вернуться с булыжником в зубах, он не колебался бы ни секунды». «Зеленый, Хейзел. Спасибо. Линия свободна». До прибытия Бортона в поместье Осберга Жуль с Иветой успели допросить пленников. Никто из них не располагал достаточной информации, чтобы дать разведчикам нить, ведущую на планету Эстон, где действовала подобная же банда. Затем прибыл Бортон, и де Ламберы быстро ввели его в курс дела. «Ничего себе!» — воскликнул тот, переводя глаза с распростертых на багряном ковре тел на своих блистательных гостей. «Вот это работа! Вы ворвались в замок под грохот труп и барабанов!» «Похоже, здесь не ждали слишком осторожных посетителей», — ухмыльнулся Жуль. Бортон снова окинул взглядом бледные лица пленников, безвольно сложенные на груди руки, невидящие зрачки, полуоткрытые рты, из которых текла слюна. «Вы использовали нитробарб», — воскликнул он. «И на Осберге тоже. Но ведь половина из них погибнет». «Они умрут все», — резко сказал Жуль. «А уж барон в первую очередь. Тот, кто очнется, проживет на пару дней дольше остальных только и всего. Но дело не в Осберге. Взгляните-ка сюда». Пристальный взгляд резидента остановился на приземистом, коротко стриженном мужчине лет 30. Лицо Бортона посерело. Он не мог выдавить даже проклятие. «Но это же Альф Рикстон!» — наконец простонал он. «Мой первый помощник, и он работал со мной больше 10 лет. Тщательная проверка каждый год. Детектор лжи. Гипноз. Мой бог! Он же был превосходным специалистом!» «Несомненно. И противная сторона это тоже оценила», — холодно заметил Жуль. «В результате к вам в руки попадались только те, от кого они сами хотели избавиться». «Ну, приступайте к работе, Бортон. Это все ваше», — молодой де Ламбер кинул на заваленный телами ковер. «Мы пробудем здесь еще с неделю, чтобы не вызывать подозрения слишком поспешным отлетом с Алгонии. Однако наши имена никоим образом не должны фигурировать в этом деле. Ни единого намека. В окрестностях замка нас никто не видел, но есть несколько типов, пытавшихся захватить нас в горах. Они сейчас валяются в глайдере. Так вот, Бортон, никто из них не должен заговорить». «Они будут молчать», — заверил их Бортон. «Но послушайте, эти груды тел тут и снаружи. Никто не поверит, что я справился в одиночку со всей шайкой». «Вы забыли про своего отважного помощника, сэр», — усмехнулся Жуль, «который выследил предателей и с честью пал в схватке с ними. Герой, одним словом. Весьма печально, что признание приходит к нему после смерти». Бортон кивнул головой. «Ну, конечно. Один из наших лучших сотрудников погиб на боевом посту, доблестно защищая всеобщие рыдания». Он медленно наливался багрянцем и вдруг гаркнул. «Подлый мерзавец! Этот случай подрывает доверие ко всей нашей деятельности!» Резидент провел ладонью по лицу, словно стирая гнев, и криво улыбнулся. «Ладно, ребята, все окей». «Все окей», — согласился Жуль. Затем они с Иветой переглянулись и хором проскандировали. «Счастливо, дружище! Может быть, мы еще увидимся, когда вам вручат за особые заслуги рыцарский крест империи!» И де Ламберы удалились энергичным решительным шагом. Одно змеиное гнездо было уничтожено. Самое время приниматься за следующее. Бортон зачарованно уставился на дверь. Он не знал настоящих имен этих агентов, только идентификационные пароли, и вряд ли он когда-нибудь узнает больше. Что ж, так и должно быть. Любопытных в СБ не жаловали. Вздохнув, резидент обратил взгляд к своей добыче. Ему предстояло сделать слишком многое, чтобы тратить время на пустые размышления. Он пожал плечами, связался со своим офисом и отдал необходимые приказы. Затем Бортон вытащил из кармана диктофон и приступил к допросу оставшихся в живых заговорщиков.